Интерлюдия 1. Об одержимых коллекционерах записей. Адзава. Знаете, не хочу вас обидеть, но мне никогда не нравились собиратели аудиозаписей. Люди с деньгами, дорогой техникой и огромной коллекцией пластинок. Когда-то я был беден, мне случалось бывать в таких домах. С длинными рядами пластинок, тут тебе и Фуртвенглер, и кого только нет. Но все эти люди обычно очень заняты, они почти не бывают дома и редко слушают музыку. Потому что люди с деньгами, как правило, сильно заняты. Верно, но во время нашей беседы больше всего мне понравилось, до чего глубоко вы вникаете в каждое произведение. Но, по крайней мере, мне так показалось. Вы слушаете музыку не как одержимый коллекционер, хоть и собрали большое количество записей. Ну, у меня много свободного времени. К тому же я обычно дома и, к счастью, могу слушать музыку с утра до вечера, а не просто коллекционировать. Вы не рассматриваете конверт, а внимательно слушаете то, что внутри. Вот что мне понравилось в нашей беседе. Говорить с вами было интересно. Начиная с Гленна и потом тоже. Я подумал, что это совсем неплохо. Но потом зашел по делу в большой музыкальный магазин в городе и там почувствовал знакомое отвращение к подобному. Отвращение. Как я понимаю, речь об отвращении к записям, дискам и прочим музыкальным товарам. Верно. Я считал, что это в прошлом, и мне уже нет до этого дела. А тут на тебе. В музыкальном магазине вдруг проснулась былая неприязнь. И раз вы не музыкант, выходит, коллекционирование для вас скорее одержимость. Да. Я всего лишь коллекционирую и слушаю записи. Конечно, часто хожу на концерты, но сам не занимаюсь музыкой, так что я скорее дилетант. Конечно, на многое мы смотрим по-разному. Но как именно по-разному? Вот что показалось мне особенно интересным в нашей беседе. Это очень любопытно и отчасти даже полезно. Новый для меня опыт, взгляд под другим углом. Приятно это слышать. Записи всегда наполняли мою жизнь большой радостью. Посреди музыкального магазина я понял, что не хочу вести эти беседы ради одержимости. Пусть они будут интересны не одержимым коллекционерам, а тем, кто по-настоящему любит музыку. Лично мне хотелось бы постараться для этого. Понял. Сделаем так, чтобы одержимым коллекционерам было максимально неинтересно это читать. После этого любопытного разговора я долго думал. Много лет назад я познал радость коллекционирования. А что, если я и правда отчасти отношусь к тем, кого маэстро Адзава назвал одержимыми коллекционерами записей? Не скажу, что это одержимость, но у меня есть привычка уходить во что-то с головой, поэтому я часто увлекаюсь какой-то определенной записью. Например, в юности, когда мне не было 20, мне понравился посвященный Гайдну струнный квартет номер 15 ре минор К-421 Моцарта в исполнении Джульярдского квартета. Был период, когда я слушал только его. Стоит кому-то упомянуть К-421, как в голове тут же раздается отточенное исполнение Джульярдского струнного квартета и вспоминается конверт той пластинки. Видимо, в моем сознании оно стало определенным стандартом этого произведения. Раньше, когда пластинки стоили дорого, я слушал каждую бережно и очень внимательно. Так что произведение и его запись в моем сознании часто сливаются в единое целое, что немного отдает фетишизмом. Наверное, не очень правильно, но у меня не было иного способа прикоснуться к музыке, ведь я не музыкант. Деньги наполнили мою жизнь радостью приобретения разных записей и походов на концерты. Я впервые смог сравнить разные исполнения одного и того же произведения, иначе говоря, познал относительность музыки. Так, шаг за шагом, по одной пластинке, долгие годы формировалось мое представление о музыке. Наверняка, когда соприкасаешься с музыкой с другой стороны, в основном через чтение нот, как маэстро Адзава, она более прозрачна и идет изнутри. Во всяком случае, не привязана к конкретному исполнению. Эта разница представляется мне весьма существенной, а такое общение с музыкой — более свободным и открытым. Это как читать литературу в оригинале, а не в переводе. Шёнберг однажды сказал что-то вроде «музыка не звук, а идея». Но обычный человек, как правило, не умеет слушать ее так. И я, конечно, завидую тем, кому это под силу. Маэстро Адзава предложил. «А что, если вам научиться читать партитуру? Музыка станет гораздо интереснее». Я когда-то немного учился игре на фортепиано и читаю простые ноты. Но если речь о чем-то сложном, вроде симфонии Брамса, это мне не по плечу. И хотя маэстро подбодрил меня, с хорошим преподавателем через несколько месяцев вы запросто будете читать. Пока я на это не способен. Может, и решусь когда-то, но не знаю, когда. И все же, благодаря тому, что пока мы прощались, между нами состоялся такой довольно искренний диалог, я более четко и, если хотите, объемно понял разницу между нашим отношением к музыке. И понимание это было важным. Стена между профессионалом и любителем, созидателем и потребителем, довольно высока. Особенно высока и толста она, если твой собеседник — выдающийся профессионал экстра-класса. Но это вовсе не мешает честному и искреннему разговору о музыке. Во всяком случае, я так это чувствую. Музыка широка и бездонна, как наряд с широким подолом и глубокой пазухой. Значит, главное, что мне предстоит сделать — найти коридор сквозь эту стену. В любом искусстве коридор найдется там, где есть естественная чуткость.